эту водку. Он сдох в муках, а мы пьем водку на воле. Значит, есть все же справедливость. Или Бог? Ну, не знаю, как это называется, да и значения не имеет. Есть это. Капитан Намятов. Намятову было далеко до Тарасюка. И не потому, что один был полковником, а другой только капитаном. Один начальником огромного лагеря, другой начальником лагерного отделения. Время у них было разное. Тарасюк пользовался практически неограниченной властью над многими десятками тысяч людей. Намятова я застал начальником Чепецкого отделения Уссоль-Лага летом 54-го года. Уже прошел и улегся угар после сталинского шквала, амнистия, новый уголовный кодекс, новые непривычные либеральные порядки. Отказчик или нарушитель лаг-режима теперь долго ждал, пока составлялся акт о содеянном им нарушении. Потом этот акт подписывался, затем лепило врач или фельдшер, давал письменное заключение, что содержание в карцере не угрожает ценному здоровью заключенного. Потом акт относили Намятову, который внимательно с ним знакомился, вызывал к себе в кабинет виновного для того, чтобы самому составить представление о личности нарушителя, степени его вины, способности к раскаянию. И лишь после этого определял меру наказания — столько-то суток. Так теперь полагалось по новым инструкциям, которые в подразделении капитана Намятова выполнялись неукоснительно. И только после этого надзиратели вели грешного зэка в карцер. В карцер, кандей, холодную, как он раньше назывался, а теперь он и назывался по-другому. Отдельно отстоящее помещение. Как я идиотски обрадовался, когда, читая о пореформенном времени в России, наткнулся на это название. Оказывается, после того, как крепостные стали свободными людьми, а сажать их и даже пороть все же приходилось, прежнее холодное, ну, словом, место, где держат, порют, стало называться именно так — отдельно отстоящее помещение. Я хочу прервать свое повествование для некоторых филологических, дилетантских, конечно, размышлений. Почему так устойчива тюремная лексика, тюремная терминология? И не в том дело, что у Достоевского, Дорошевича и Солженицына слова «камера», «глазок», «параша» и множество других имеют одинаковый смысл. В конце концов, их назначение нисколько не изменилось. Естественно, что «параша» так и остается «парашей», а о происхождении этого слова еще не рассказано ни в одном этимологическом словаре. Но почему в тюрьме в камеру заводят, а не вводят, в карцер бросают, а не сажают? Почему на этап и допрос берут, а не ведут? Почему в тюрьме говорят «не мы пошли на прогулку», а нам дали прогулку? Свиданка, передача, смертная. Ничего почти не изменилось в этом языке, который проявил такую же дьявольскую устойчивость, как и то, что его породило. Впрочем, может быть, это и к лучшему, потому что новое слово, возникшее в нашей жизни и принадлежащее только нашему времени, одно из самых мне ненавистных. Я говорю о слове «специальный», ставшим приставкой «спец». Казалось бы, самое обыкновенное, ну, не очень красиво звучащее полуканцелярское слово, но ставшее приставкой слово «спец» почти всегда имеет у нас самый страшный смысл. Спецакция — это расстрел. Спецкоридор — режимные одиночки. Спецколлегия — суд для рассмотрения политических дел. Спецотдел — это не требует объяснений. И даже безобидный спецбуфет имеет отвратительный характер, потому что это буфет для привилегированных,